С первой вестью о нашем несчастье прискакали в Смоленск некоторые раненые в битве чиновники великокняжеские. Весь город пришел в волнение. Многие тамошние бояре думали, подобно Сигизмунду, что Россия уже пала, советовались между собою с епископом Варсонофием и решились изменить государю. Епископ тайно послал королю своего племянника с уверением, что если он немедленно пришлет войско, то Смоленск будет его. Но другие верные бояре донесли о сём умысле наместнику, князю Василию Шуйскому, который, едва успев взять изменников и самого епископа под стражу, увидел знамена литовские. Сам Константин 6000 отборных воинов явился пред городскими стенами. Тут Шуйский изумил его и жителей зрелищем ужасным. Велел на стене, в глазах Литвы, повесить всех заговорщиков, кроме святителя, надев на них собольи шубы, бархаты, комки. А другим, привязав к шее серебряные ковши или чарки, пожалованные им от великого князя. Константин воспылал гневом, приступил к Смоленску, но изменников уже не было, граждане и воины бились мужественно с Литвою. Константин ушел. Россияне захватили немало пленников и часть обоза. Недостойного пастыря Варсонофия отвезли в Дорогобуж к великому князю, который, изъявив удовольствие Шуйскому и дав все нужные повеления для безопасности Смоленска, возвратился в Москву. Литовцы заняли только Дубровну, Мстиславль и Кричев, где жители снова присягнули Сигизмунду. 1515 год. Король желал отдохновения и распустил войско. Но сын Менглигереев, Магмед, узнав о победе его, хотел воспользоваться ею, чтобы опустошить южные владения российские с помощью нового изменника нашего, воеводы Евстафия Дашковича. Мы упоминали о сём литовском беглеце, коего милостиво принял Иоанн, и который, служив несколько лет Василию, ушел к Сигизмунду вслед за Константином Острожским. Получив от короля во владение Канев и Черкасы, имея воинские достоинства, смелость, мужество, Дашкович прославился в истории днепровских казаков, заслужив имя их Рамула, образовал, устроил сие легкое, деятельное, неутомимое ополчение, коему удивлялась Европа, избрал вождей, ввел строгую подчиненность, дал каждому воину меч и ружье, наблюдал все движения крымцев и преграждал им путь в Литву. Дашкович знал Россию и казался для нас тем опаснее вместе с киевским воеводою Андреем Немировичем. Он присоединился к толпам Магмедгиреевым, думая взять Чернигов, Новгород-Северский, Стародуб, где не было ни князей, ни московской рати. Шемякин и князь Василий Стародубский находились тогда у государя. Неприятели сверх многочисленной конницы имели тяжелый снаряд огнестрельный. Новые воды северские отстояли города, ибо Магмедгирей боялся тратить людей на приступах. Не слушался литовских предводителей и заключил свой поход бегством. Тем не менее Василий с огорчением видел, что измена Менглигиреева в пользу Литвы уменьшает силы России. Он искал нового средства обратить хана к прежней системе. Посол турецкий еще был в Москве. Государь отпустил его в Константинополь своим ближним дворянином Василием Коробовым, написав с ним в ответной грамоте к султану о вероломстве Менглигирея и прося, чтобы Селим запретил хану дружиться с Литвою. Коробову надлежало стараться о заключении решительного союза между Россией и Портою Атаманскую, с обязательством помогать друг другу во всех случаях, особенно против Литвы и Тавриды, ежели Менглигирей не отступит от Сигизмунда. Но Коробов не успел в главном деле. Селим писал государю, что пришлет в Москву нового посла, и не сдержал слова, будучи занят войной персидскую. Уставили единственно правила свободной торговли в Азове и в Кафе для наших купцов. В сие время не стало Менглигирея. Россия могла бы справедливо оплакивать его кончину, если бы он был для Василия то же, что для Иоанна. сей достопамятный в истории хан пережил самого себя, быв в последние годы только тенью царя, и великий князь мог ждать более успеха в делах с его наследником, старшим сыном Магмед-Гиреем. К несчастью, новый хан не походил на отца ни умом, ни добрыми качествами. Вопреки Алкарану, любил пить до чрезмерности, раболепствовал с женам, не знал добродетелей государственных, знал одну прелесть корысти, был истинным атаманом разбойников. Сначала он изъявил желание приобрести дружбу России и с честью отпустил великокняжеского посла Тучкова, но скоро, взяв дары от Сигизмунда, прислал в Москву вельможу своего Дувана с наглыми и смешными требованиями, писал, что взятие Смоленска нарушает договор Васильев с Менглигиреем, который будто бы пожаловал смоленское княжение Сигизмунду, что Василий должен возвратить оное, также и Брянск, Стародуб, Новгород, Северский, Путивль, вместе с другими городами, будто бы данными ханом, отцом его, Иоанну в знак милости. Магмед-Гирей требовал еще освобождения всех крымских пленников, дани с Адоева, многих вещей драгоценных, денег, а в случае отказа грозил местью. Великий князь не мог образумить бессмысленного варвара, но мог надеяться на доброходство некоторых вельмож крымских, в особенности на второго Менглигиреева сына, Ахмата Хромова, объявленного колгою Орды, или первым чиновником Пахани. Для того вооружился терпением, честил посла и в удовольствие Магмед-Гирею освободил Летифа, ибо сей бывший царь Казанский опять сидел тогда под стражею за неприятельские действия крымцев. Ему снова позволено было ездить во дворец и на охоту, но великий князь не согласился отпустить его к матери, которая желала отправиться с ним в Мекку. Боярин Мамонов повез ответные грамоты и дары хану, весьма умеренные. Он должен был сказать Магмед-Гирею, что нелепые его требования — суть плод Сигизмундова коварства, что государь не только намерен вечно владеть смоленским княжением, но хочет отнять у короля и все иные древние города наши, что Менгли-Гирей утвердил свое могущество дружбою России, а не Литвы, и что мы готовы возобновить союз, ежели хан с искренней любовью обратится к великому князю и перестанет нам злодействовать, ибо в то самое время, когда его посол выезжал из Москвы, крымцы нападали на мещеру и толпились в окрестностях Азова, угрожая пределам рязанским. Главным поручением Мамонова было преклонить к нам вельмож ханских. Два обстоятельства помогли сначала его успеху. Магмед-Гирей тщетно ждал новых даров от Сигизмунда и сведал, что султан имеет особенное уважение к великому князю. Хотя Мамонов несколько раз был оскорбляем наглостью царедворцев, хотя Магмед-Гирей жаловался на скупость Васильеву, однако ж изъявил желание отстать от короля и вызвался даже в залог союза прислать одного из сыновей на житье в Россию, ежели великий князь пошлет сильную рать водою на Астрахань. Уже написали и грамоту договорную, которую надлежало утвердить присягую в день Менглигиреева поминовения. Но Сигизмунд успел вовремя доставить 30 тысяч червонцев хану. Грамоту забыли, посла московского не слушали. И сын Магмед-Гиреев, царевич-богатырь, устремился на Россию с голодными толпами, ибо от чрезвычайных жаров всего лета поля и луга иссохли в Тавриде. Опустошив села мещерские и рязанские, богатырь ушел, а хан в ответ на жалобы великого князя просил его извинить молодость царевича, который будто бы самовольно тревожил российские владения. Еще мирные сношения не прерывались. Место умершего в Тавриде Мамонова заступил боярский сын Шадрин, умный, деятельный. Весьма усердно помогал ему брат ханский Калга Ахмат, ненавистник Литвы и друг России, где он на всякий случай готовил себе верное убежище. «Мы живем в худые времена», — говорил Ахмат послу московскому. «Отец наш повелевал всеми, детьми и князьями. Теперь брат мой царь, сын его царь, и князья цари». Истину сего доказывал Калга собственными поступками. Господствуя в Очакове, нападал на литовские пределы, вопреки дружбе Сигизмундовой с Магмедгиреем, и писал к Василию: «Не думая ни о чем ином, возьми для меня Киев. Я помогу тебе завоевать Вильну, Троки и всю Литву». Другие князья, также доброходствуя нам, враждовали королю. Уверяли, что и хан изменит ему, если великий князь будет только щедрее, а Магмедгирею сказывали, что Россия намерена помогать его злодеям, нагаям и астраханцам, если он не предпочтет ее союзу литовскому. Сие вельможи и бесстыдное корыстолюбие самого хана произвели, наконец, то, что он, взяв одной рукой Сигизмундово золото, занес другую с мечом на его землю, не для услуги нам, но единственно для добычи, послав 40 000 всадников разорять южные королевские владения. Сей варвар не боялся мести за свое вероломство, понимая, что Россия и Литва все простят ему в надежде вредить через него друг другу. Между тем открылось новое обстоятельство, которое убеждало его искать Васильевой приязни.